Глава 16. Как я спала с медведем. Уже в первые годы существования команда «Непарни» стала, помимо всего прочего, источником неплохого дохода. КВН пользовался высоким спросом, нас приглашали на корпоративы, которые стали для меня настоящей школой жизни. Сколько уроков мне было преподнесено! Вместе с ребятами из «Пельмени» мы участвовали в публичных и закрытых мероприятиях, организуемых местными политиками, банкирами, крупными предпринимателями и просто очень уважаемыми в регионе людьми. У меня в этот период произошло какое-то невероятное расширение круга знакомств. Были концерты на заводах, в домах культуры, на днях городов и районов, в частных поместьях и лучших ресторанах города. Именно на этих корпоративах я в первый и в последний раз напилась до беспамятства и подралась. Бесценный опыт, через который наверняка хоть раз в жизни прошел каждый человек. Ну, раз уж эта книга откровений, то расскажу. Об этом я еще нигде не говорила. Как-то раз меня с Сергеем Исаевым пригласили выступать на мероприятии авторитетных в Екатеринбурге, да и в целом в России, бизнесменов. Фамилии называть не буду. Но, по мнению местных журналистов и ряда моих подруг, от них веет запахом могилы. Если честно, мне бы хотелось подробнее рассказать об этих людях, которые по-человечески просто так сделали мне много доброго. Как и в моем случае, их медийный образ абсолютно не совпадает с тем, какие они на самом деле. Их сообщество — это отдельный мир, закрытый от любого взгляда извне. Может быть, в будущем, если они дадут разрешение, я напишу отдельную историю про них. И это будет мощный бестселлер. Пелевин постоит в сторонке. Корпоратив проходил на отдельной закрытой базе для очень узкого круга лиц. Эти лица меня и Сергея уже хорошо знали и относились к нам как к смешным соседским детям, покровительственно и любя. Вышли на сцену, начали программу, сделали интерактив с публикой. И где-то на 15-й минуте услышали стальной голос одного из хозяев мероприятия. «Мальчишки и девчонки, харе на сцене шнурковать, айда к нам за стол!» «Ну, к вам, да к вам. А дальше?» Надо отдать должное этим людям. С чувством юмора и реакции у них было все отлично. Они могли бы сделать отличную карьеру в КВН. Наверное. За столиком мы оказались все на одной волне. Отмачивали шутки, стаканы опустошались с реактивной скоростью. «А теперь дискотека!» Прозвучал выстрел из боевого пистолета. Мы закружились, завертелись, и все вокруг казалось таким родным и безопасным. Чувство, что ты как в детстве дома празднуешь свой день рождения. Все свои. Постепенно в глазах начало темнеть, горизонт поплыл и дальше словно в бреду. Мне показалось, что ко мне подошел широкоплечий, мускулистый мужчина, излишне волосат, но мягок. Он приблизился вплотную и пригласил меня на танец. Несмотря на то, что в моих ушах хиты 90-х превратились в гулкую какофонию звуков. Но мы обнялись и закружились. Все было отлично. Лишь раздражала сигарета в его зубах. Я потянулась правой рукой, чтобы вытащить ее, дотронулась до одного из зубов, и темнота. Мне казалось, что я проспала сутки. Но, как потом выяснилось, отключилась буквально минут на 20, а моим кавалером оказалось... Шкура настоящего медведя, лежащая на полу в углу зала, на которую я рухнула подремать. Проснувшись, я обнаружила, что левой рукой обнимаю его могучую голову, а правая засунута в его хищно раскрытую пасть. Все было хорошо и целомудренно, а после пробуждения незаботливо поднесли стакан рассола, и я вновь ожила. Отличное завершение вечеринки! Суровые уральские корпоративы!